Кто мог подумать тогда, что это был прощальный пир, что мы с мамой вдруг останемся одни? Мама взахлеб рыдала, выплакивала мне свое горе. А кому я могла выплакать свое? Ведь я осиротела. Отныне и навсегда я останусь с пустой, разбитой душой. Одна на всем белом свете, мама не в счет, я уже не ребенок, я одинокая, брошенная женщина. Что же я стою? Почему ничего не делаю? Мне нужно его увидеть хоть на минутку и сказать все, что я собиралась сказать и не сказала, когда улетает его самолет, каким рейсом он летит, мама ничего не знает. Он запретил ей ехать в аэропорт провожать его. Билет он заказал в израильской авиакомпании, все ясно. Значит, авиакомпания Эл Ал. У Израиля только одна авиакомпания, и ее название я запомнила, потому что часто слышала его по радио, когда сообщали о захвате самолетов палестинскими террористами. Мне удалось уложить маму в постель, укрыла ее, как ребеночка, много раз поцеловала в мокрое лицо, и когда выходила из спальни, плотно притворив за собой дверь, успела заметить на низком столике портрет БС в морской фуражке «Чудо-бекрень» и с трубкой в улыбающихся зубах. Его улыбка подхлестнула меня. Еду в аэропорт, одна, без провожатых, не зная дороги туда и каким транспортом можно туда добраться. Но сначала нужны деньги. Будут деньги, доберусь. В моей комнате на книжной полке стоит керамический поросенок-копилка со щелкой на щелью на спине. Туда я бросала мелочь и помню несколько бумажных купюр, доставшихся мне в подарок ко дню рождения. Б.С. дал мне $10 и папа столько же. Осторожно, чтобы мама не услышала, я ударила копилку об угол стола, и она раскололась, как орех, почти беззвучно, на несколько кусков, даже мелочь не зазвенела. Не считая, я сгребла деньги в карман, шубки, проверила рукой на шее, висит ли на цепочке ключ от дома, и выскочила на улицу. Посмотрела влево, посмотрела направо, куда идти, в какой стороне аэропорт. Вдали за городом прошел, косо поднимаясь вверх, самолет. Отсюда не различит знаков. Какой самолет? Израильский. Может быть, на нем-то и улетает БС, привязавшись ремнями к сиденью, но забыв обо мне, даже не догадываясь, что я стою в раскисшем снегу на тротуаре, задрав голову к небу, и чуть не воя пытаюсь угадать, какой компании принадлежит этот самолет. Мимо сновали автомобили, обдавая меня грязными брызгами, прошли два желтых такси, но оба с пассажирами. Наконец, когда я уж готова была зареветь от обиды, показался еще желтенький, на сей раз свободный. Я отчаянно замахала руками, выбежав на дорогу, готовая лечь под колеса, если он не остановится. Остановился, на меня недоверчиво прищурилась усатая рожа, далеко в аэропорт. Шофер еще раз прищурился, меряя меня взглядом с ног до головы, но, видимо, у меня было такое отчаянное выражение лица, что он хоть и нехотя, но все же кивнул. «Садись, мол». Когда я усела сзади, за толстым стеклом, отделяющим водителя от пассажира, он спросил, глядя на меня в зеркальце, «В какой аэропорт?» Я растерялась. «Действительно, в какой?» «Ну, в этот... Откуда в Израиль улетают?» «Эл-Ал, что ли?» «Правильно. Едем в Кеннеди. Только оттуда есть рейсы в Израиль». «Верно, едем. И побыстрее. Опаздываешь? Во сколько рейс?» «Пожалуйста, езжайте скорее, это очень важно. Оплатить кто будет? Не беспокойтесь, у меня достаточно денег». Больше он не стал мучить меня вопросами и погнал в аэропорт через весь огромный Нью-Йорк. Застревал подолгу перед красными светофорами, напрягая мои нервы до предела. Я злилась не на шофера, на БС. Про себя, не вслух. Проклинала его всякими словами. Уехать и не сказать мне ни слова, не попрощаться со мной, не подбодрить теплым взглядом, ласковым словечком, оставить хоть крошечку надежды, что я еще увижу его. Уехать, забыв, что я существую, что я не предмет в доме, а живой человек, сверху донизу заполненный невыплаканными слезами. Потом мои мысли перескочили на другое. Почему он уезжает? Никакой войны нет на Ближнем Востоке. Пока мы ехали, по радио передавали новости, ни разу даже не упомянули Израиль. Жена позвала. Ее бросил ее новый муж, и он, простив измену, вернулся, как голодный пес, лишь только его поманили. Не похоже на Б.С. Такие мужчины не прощают измены. Значит, остается одно. Ему надоела Америка. Слишком многое ему здесь было не по душе. И ведь впереди его ожидали большие деньги и шикарная жизнь, он добровольно от этого рая отказался. Ради чего? Что, изменился за это время Израиль? Кто-нибудь ждет его там? Да никто не ждет, никому он там не нужен. Просто не сидится человеку на месте, гвоздь торчит в заднице, вечный бродяга, морская душа. Здесь его могла удержать только большая любовь. Моя мама оказалась слаба, не в его вкусе, а я, он, возможно, не подозревает, мимо чего прошел, ему и в голову не могло прийти, что его так любят. Но вот сейчас он все узнает, мне нечего и не к чему скрывать. Скажу все, ничего не утаю, у него есть сердце, он очень одинокий человек, я отогрею его сердце, я принесу ему радость и счастье, он не устоит, он ведь не каменный. Передо мной покачивался заросший нечестными волосами затылок шофера. Небось, едет и думает, куда несет эту сумасшедшую девчонку. И, конечно, его грызут сомнения, хватит ли у меня денег расплатиться. На счетчике уже набило $10, и маленькие цифры продолжали выскакивать. Шофера от меня отделяло грязное толстое стекло с маленькой щелью, чтобы просунуть деньги и получить сдачу. Это стекло... пуля непробиваемая, веселенькая жизнь. Вот так ездит все время, подставляя затылок под пулю пассажира, и вся надежда на это толстое стекло. Какой неуютный мир, как бессмысленно и гнусно жить, прикрывая свой затылок от ближнего пуля непробиваемым стеклом. И вообще, зачем жить на этом свете, где тебя покидают, не попрощавшись, где от тебя уезжают навсегда, не сказав доброго словечка на прощание.